Действительно ли Вебер ничего не знал о махинациях своего конюха и поэтому без подозрения подписал долговое обязательство хозяину-ресторану, как предполагают многие биографы, теперь достоверно установить нельзя. Гансу Шнорру этот вопрос кажется менее важным, чем то, что в Штутгарте Вебер получил большой творческий заряд. Будь то философские, литературные или музыкальные идеи кружка Котты, или влияние Франца Данци, который был его наставником и дал решающий импульс его композиторской деятельности. Но характерную черту личности Вебера Шнорр, по-видимому, определил совершенно точно в исследовании «Личность и творчество», когда писал: «Действия Вебера были какими угодно, только нерасчетливыми и невыгодными. Он так неумело шел навстречу своему счастью, даже если оно было близко. Поэтому вдвойне становится загадочной его личность, его поведение. Хотя Вебер жил, следуя примеру своих хозяев-феодалов, он не копировал плохую суть этого примера. Что касается процесса, то там говорится: действительно, юридическая комедия чуть не превратилась в юридическую трагедию, но в этот момент тот, кто был главным загонщиком во время охоты на драгоценную дичь, король, испугался последствий и прервал жестокую игру. Ему, несомненно, было бы легче полностью уничтожить Вебера, но он довольствовался одним: «Если ты нас не предашь, можешь спокойно уйти». Король вернул свое покровительство, но Вебер являлся побежденной стороной и не мог больше защищать свое дело. Какое решающее значение это событие имело для Карла Марии, можно определить потому, что 40-го, 28 февраля 1810 года он начал вести дневник, который начинается словами «Родился заново». По рекомендательному письму Данци он начал свою музыкальную карьеру в Мангейме, музыкальном центре курфюрста Карла Теодора. Там Карла Марию ждал дружеский прием. Дух знаменитой мангеймской школы, которым восхищался еще Моцарт, хотя немного ослаб, но все еще был жив. И уже скоро у Вебера появились друзья. Особенно быстро он подружился с Готфридом Вебером, своим тезкой, который управлял музыкальной жизнью в Мангейме, в чьих руках находилось управление музейными концертами. Его младший шурин Александр фон Душ также вступил в круг друзей. Вместе они предприняли поездку в Гейдельберг, тогдашний центр романтики и место поэтического кружка Клеменса Брентано. После хаотического дробления Германии это знакомство с молодыми романтиками, которые вдохновили его на народные песни и сказки, когда Карлу Марии и Александру фон Душу однажды во время посещения приюта Нейбург в руки попала книга призраков Иоганна Августа Апеля и Фридриха Лауна, они были настолько восхищены первым же рассказом о вольном стрелке, что решили использовать этот материал для оперы, проект который был сначала отложен и лишь много позже реализован. В ту весну 1810 года Вебер, которому принадлежала ведущая роль в кругу друзей, в свои 23 года развернул активную деятельность и снова поменял Мангейм на Гейдельберг, чтобы, наконец, переселиться в Дармштадт. В этой столице, где музыкальная жизнь находилась под непосредственным руководством великого герцога Людвига, он надеялся на лучшие условия работы. Что касается композиторской деятельности, то эта надежда не оправдалась. Напротив, в Дармштадте он снова встретил своего бывшего учителя Фоглера и старого друга Генсбахера, и вскоре познакомился с последним учеником Фоглера Якобом Мейером Беером, сыном банкира. Вместе с ними, а также с Готфридом Вебером из Мангейма, Карл Мария предпринял попытку создать противовес угрожающей изоляции романтического художника в обществе. Он обосновал гармоническое общество – типа профессиональной организации, которая издавала свой музыкальный журнал, подобный созданному Шуманом в 1833 году журналу «Давидсбюндлер». Таким образом, у Вебера появилась желанная возможность заниматься музыкально-писательской деятельностью. Свои публикации он начал с сочинений типа «Взгляд на современное состояние искусства и литературы в Штутгарте» или «Письма о вкусах в музыке». Но вскоре он получил предложение написать статьи для лексикона музыкантов Эрнста Людвига Гербера. Так же, как и у Гофмана, его слава музыканта и композитора состязалась со славою критика и писателя, хотя единственным большим достижением в этой области был его роман «Жизнь музыканта», который остался лишь фрагментом. Этот блестящий и весело написанный роман носит автобиографические черты и позволяет нам заглянуть в духовную жизнь мастера во время сочинения музыки. В критических статьях о Фиделио Бетховена или Ундине Гофмана он описал свое видение пути создания немецкой оперы. Как законченное произведение искусства, где все части и разделы родственных и используемых видов искусства, сливаясь воедино и некоторым образом исчезая, образуют новый мир. 16 сентября 1810 года во Франкфурте успешно состоялась премьера его оперы «Сильвана». К сожалению, несколько помешал сенсационный полет на воздушном шаре мадам Бланшар над Франкфуртом. За главную партию пела очень молодая певица, сопрано Каролина Брандт, которую он недавно услышал на одном концерте и которая затем стала его женой. Вдохновленный успехом и признанием, он уже поздней осенью приступил к композиции «Абугасан». Текст либретто, написанного Химером, был взят из популярного в то время сборника сказок «Тысяча и одна ночь». Этим летом он закончил свое, пока самое большое инструментальное сочинение, первый клавирный концерт «Си-дур» опус 11, которое показало технические сложности его фортепианной музыки, обусловленные, по-видимому, необыкновенно большими руками мастера. На гравюре того времени отчетливо видны его тонкие длинные пальцы и особенно длинные большие пальцы. Об этом специально упоминается в работах его сына Макса Марии. Согласно этому рассказу, Карл Мария был маленького роста, худой, хромой, с длинной шеей на узких плечах, огромными, но необыкновенно гибкими руками, выразительными серо-голубыми глазами и каштановыми с красноватым оттенком волосами, всегда живо жестикулировал. Вебер за месяцы после позорного выдворения из Вюртемберга добился значительных успехов, так что с удовлетворением и облегчением записал в свой дневник. Так как с 16 февраля сего года для меня началась новая эпоха и жизнь, то я считаю начало года с этого периода времени. Хотя Господу было угодно, чтобы я боролся со многими неприятностями и огорчениями, все же Он всегда сводил меня с хорошими людьми, с помощью которых я снова познавал ценность жизни. Я могу спокойно и правдиво сказать, что за эти 10 месяцев стал лучше. Мой печальный опыт научил меня уму-разуму. Я, наконец, стал прилежно заниматься своими делами. Покинув 14 февраля 1811 года Дармштадт, чтобы отправиться в концертное турне по немецким странам, он был полон оптимизма. Во Франкфурте, Мюнхене, Берлине и так далее давали мои оперы, приходили на мои концерты, записал он в то время полной уверенности в себе. Правда, в конце было только одно турне в южные провинциальные города, которое закончилось 14 марта в Мюнхене. Культурная среда Мюнхена ему нравилась, и уже 5 апреля состоялся концерт, в котором успешно исполнялось его концертино для кларнета, написанное в большой спешке для Генриха Йозефа Бермана. С тех пор, как я сочинил для Бермана концертино, весь оркестр сошел с ума и хочет от меня концертов. Король Баварии Макс Иосиф также заказал 2 концерта для кларнета и оркестра, в которых Вебер, как и в других сольных концертах, хотел по возможности придать одинаковое значение инструменту и оркестру. До других сочинений дело не дошло, может быть, из-за многочисленных общественных обязанностей и любовных историй, о которых оспариваемый женщинами Карл Мария писал в своем дневнике. Некоторые он помечал сокращением АВТН. Расшифровывается «Все бабы ничего не стоят». Несмотря на свои успехи, к которым относятся также состоявшаяся 4 июня премьера одноактного «Абу Гасана», он решил оставить Мюнхен и совершить швейцарское музыкальное природокабацкое турне. Когда 11 августа у Равенсбрюка, который с 1810 года относился к королевству Вюртемберг, Вебер хотел пересечь границу, произошел инцидент из-за отметки в паспорте об изгнании. «Окружного начальника черт обуял не пропускать меня из-за паспорта, так как он не подписан послом и так далее. Кроме того, он узнал меня по Штутгарту и думал выставиться перед королем, если напугает меня. Теперь я должен, черт меня подери, 5 дней сидеть в этой дыре, пока 17-го не привезут паспорт с предписанием отпустить меня во имя Господа Бога». В действительности его держали только 3 дня в каморке единственной в городе гостиницы в хороших условиях. Забота, которой он был окружен, проявилась также во врачебной помощи, которая ему понадобилась в эти дни ареста. У него была высокая температура, очевидно связанная с сильным поносом. Когда его еще не выздоровевшего второй раз выдворяли из страны и в сопровождении полиции в Мерзебурге посадили на корабль до Констанцы, он сообщил своему другу Готфриду Веберу об этом заболевании с веселым хладнокровием. «Так как я не могу сообщить тебе городские новости, я расскажу тебе о желудочных новостях. Во-первых, я чуть не заболел дизентерией. Во-вторых, вывихнул ногу. В-третьих, меня нещадно кусали блохи в Солотруне. И в-четвертых, я чувствую себя очень хорошо». Уже через короткое время он совершил пешую многодневную прогулку в предгорье Берна. Вебер, несмотря на болезнь бедра, без большого труда взобрался на Риги. Через 3 месяца он вернулся в Мюнхен, чтобы скоро снова отправиться с Берманом в концертное турне, которое дало ему возможность впервые познакомиться с музыкальной жизнью Праги, Золотого Града. В Праге он познакомился с театральным директором Карлом Иоганном Либихом, который из-за болезни почек вынужден был принимать его в постели. Либих купил у Вебера права на постановку его опер «Сильвана» и «Абу Гасан» за 1500 гульденов в венской валюте. Его дальнейшие планы турне, правда, были прерваны приглашением герцога Эмиля Леопольда Августа фон Заксен-Гота провести некоторое время при его дворе. Этот герцог, использовавший средства своего маленького государства на мирные цели вместо того, чтобы содержать армию, и поэтому названный Наполеоном самым интеллигентным из всех немецких князей, был особый малый. Он переписывался со многими поэтами и музыкантами, сам писал стихи и пытался переложить их на музыку. Он любил ошеломлять окружающих разными эксцентричными выходками, поэтому часто при дворе происходили сумасшедшие празднества, продолжавшиеся до утра. Таким образом, этот жизнерадостный и ценящий искусство герцог так втянул Вебера в водоворот музыкальных и общественных событий, что тот, наконец, полностью обессиленный, был счастлив сбежать в Веймар к великой княгине Марии Павловой с ее уютной жизнью. Первые нарушения состояния здоровья. В суматохе музыкальной жизни в Готе впервые появились признаки расстройства здоровья, которые Карл Мария до этого не замечал. Уже в январе 1812 года он пожаловался в своем дневнике на сильные боли в груди, которые он принял, согласно тогдашней медицинской практике, за ревматические. «Вдруг чертовски заболел, сильное давление в груди, так что я должен был лечь в постель», — записал он в своем дневнике рядом со словами «странная слабость», а уже через 5 дней появляется другая запись.